Махбуб тоже рассердился. Он продавал лошадей тут, в окрестностях, и говорит, что старая леди Пака настоящая старая леди, и она не унизится до таких неджентльменских поступков. А мне все равно. Я получил бумаги и был рад моральной поддержке Махбуба. Не говорю вам, я пугливый человек, но так или иначе, чем я бываю пугливее, тем чаще попадаю в чертовски узкие места. Поэтому я был рад, что вы пошли со мной в чине, и рад, что Махбуб находился тут, под рукой. Старая леди иногда весьма непочтительна ко мне и не доверяет моим чудесным пилюлям. «Аллах да помилует вас», — весело сказал Ким, опираясь на локоть. «Что за чудище этот Бабу? И такой человек шел один, если все это правда, с ограбленными и рассерженными иностранцами». «О, это была чепуха после того, как они перестали бить меня. Но потеряя я бумаги, все вышло бы чертовски скверно. Махбуб чуть не поколотил меня, и он долго совещался с ламой. Отныне я ограничусь этнологическими изысканиями. Теперь до свидания, мистер О'Хара. Я успею попасть на поезд, отходящий в 4:25 пополудни в Амбалу, если потороплюсь. То-то будет весело, когда мы с вами будем рассказывать эту историю мистера Ларкана. Я доложу официально, что вы чувствуете себя лучше. До свидания, дорогой мой. И когда в следующий раз вами овладеют эмоции, не употребляйте мусульманских выражений, нося тибетский костюм». Он дважды пожал руку Киму, настоящий бабу с головы до пят, и открыл дверь. Но едва солнце осветило его довольную физиономию, он тотчас же превратился в смиренного знахаря из Даки. «Он ограбил их?» — думал Ким, позабыв о своем собственном участии в игре. «Он надул их. Он лгал им, как бенгалец. Они дали ему чит удостоверение. Он смеялся над ними, рискуя жизнью. Да, я ни за что бы не спустился к ним после револьверных выстрелов. А потом говорит, что он пугливый человек. И он в самом деле труслив. Мне нужно вернуться в мир». Сначала ноги его гнулись, как скверные трубочные чубуки, а пронизанный солнечными лучами воздух опьянял его. Он сел на корточки у белой стены и мысленно стал перебирать все подробности долгого путешествия с Доли, вспоминал о болезни ламы и, поскольку взволновавший его разговор был окончен, принялся думать о себе с жалостью. Запас, который у него, как и у всех больных, был очень велик. Истомленный мозг его уходил от всего внешнего, как бросается в сторону необъезженная лошадь, впервые попробовавшая шпор. Содержимое килты теперь далеко, он сбыл это с рук, отделался и хватит с него. Он пытался думать о ламе, понять, почему тот упал в ручей, но широкая панорама, открывавшаяся из ворот переднего двора, мешала на чем-то сосредоточиться. Тогда он стал смотреть на деревья и просторные поля, где хижины с тростниковыми крышами прятались среди хлебов. Смотрел чужими всему глазами, неспособными охватить размеры и пропорции вещей, и понять, на что они нужны, тихо и пристально смотрел целых полчаса. Он чувствовал, хотя и не мог выразить этого, что душа его потеряла связь с окружающим, что он похож на зубчатое колесо, отделенное от механизма. Точь в точь, как бездействующее колесо дешевого бихийского сахарного пресса, что валялось в углу. Легкий ветер обвивал его, попугаи кричали вокруг, шумы многолюдного дома, ссоры, приказания и упреки врывались в его неслышащие уши. «Я Ким». «Кто такой Ким?» Душа его снова и снова повторяла эти слова. Он не хотел плакать. Никогда в жизни он не был так далек от желания плакать. Но вдруг невольные глупые слезы покатились по его щекам, и он почувствовал опять связь с внешним миром. Вещи, по которым только что бессмысленно скользил его глаз, теперь приобрели свои истинные пропорции. Дороги предназначались для ходьбы, дома для того, чтобы в них жить, скот для езды, поля для земледелия, мужчины и женщины для беседы с ними. Все они, реальные и истинные, твердо стояли на ногах, были вполне понятны, плоть от его плоти не больше и не меньше. Он встряхнулся, как собака с блохой в ухе, и, шатаясь, вышел из ворот. Сахиба, которой какой-то наблюдательный человек сообщил об его уходе, промолвила. «Ну, пусть себе идет. Я исполнила свою работу. Мать-Земля довершит остальное. Когда святой человек выйдет из нирваны, сообщите ему». В миле от дома на холмике стояла пустая повозка, а за нею молодая смоковница, которая казалась стражем недавно распаханных равнин. Веки Кима, омытые мягким воздухом, отяжелели, когда он подошел к ней. Почва была покрыта добротной чистой пылью, не свежими травами, которые в своем кратковременном бытии уже близки к гибели, а пылью, полной надежд, таящей в себе семя всяческой жизни. Он ощущал эту пыль между пальцами ног, похлопывая ее ладонями, и со сладостными вздохами расправлял сустав за суставом. Растянулся в тени повозки, скрепленной деревянными клиньями. И мать-земля оказалась такой же преданной, как и Сахиба. Она пронизывала его своим дыханием, чтобы вернуть ему равновесие, которое он потерял, так долго пролежав на ложе вдали от всех ее здоровых токов. Голова его бессильно покоилась на ее груди, а распростертые руки отдавались ее мощи. Глубоко укоренившаяся в земле смоковница над ним и даже мертвое спиленное дерево подле него знали его мысли лучше, чем он сам. Несколько часов лежал он в оцепенении, более глубоком, чем сон. К вечеру, когда пыль, поднятая стадами, возвращавшимися с пастбищ, окутала дымом весь горизонт, появились лама с Махбубом Али. Они шли пешком, осторожно ступая, ибо домашние рассказали им, куда ушел юноша. «Аллах, к чему разыгрывать такие штуки на открытом месте?» — пробормотал барышник. «Его могли 100 раз пристрелить». Впрочем, здесь не граница. «Никогда не было такого, Чилы», — промолвил лама, повторяя много раз сказанное. «Сдержанный, добрый, мудрый, неворчливый, всегда веселый в дороге, ничего не забывающий, ученый, правдивый, вежливый. Велика будет его награда. Я знаю мальчика, как я уже говорил. Таким он был и раньше. Кое в чем, да, но у меня пока нет амулета, которым владеют красношапочники, чтобы сделать его вполне правдивым. За ним, очевидно, был хороший уход». «У Сахибы золотое сердце», — серьезно сказал лама. «Она смотрит на него, как на родного сына». Мне кажется, половина хинда смотрит так. Я только хотел увериться, что мальчик не попал в беду и свободен в своих поступках. Как тебе известно, мы с ним были старыми приятелями еще в первые дни вашего совместного паломничества». «В этом связь между мной и тобой». Лама опустился на землю. «Мы теперь завершили паломничество». «Не себя благодари, что неделю назад паломничеству твоему помешали навсегда прекратиться. Я слышал, что сказала тебе Сахиба, когда мы принесли тебя на койки». Махбуб рассмеялся и дернул себя за бороду, выкрашенную заново. «В то время я размышлял о других предметах. Хаким из Дакхи прервал мои размышления». «Ну, не будь его», — Махбуб из приличия произнес эти слова на языке пушту. «Ты закончил бы свои размышления на знойном краю ада. Ведь ты неверующий, идолопоклонник. Хотя и прост, как младенец. А теперь, красношапочник, что нужно делать?» «В нынешнюю же ночь...» Торжественные слова текли медленно, и голос ламы дрожал. «В нынешнюю же ночь он, как и я, будет свободен от всякой скверны греха. Он, как и я, получит уверенность, что, покинув тело, освободится от колеса всего сущего. Мне дано знамение». Он положил руку на порванную хартию, лежавшую у него на груди. «Что срок мой близок. Но его я обезопасил на все грядущие годы. Запомни, как уже тебе говорил, я достиг знания всего 3 ночи назад. «Должно быть правда, как сказал тирахский жрец, когда я выкрал жену его двоюродного брата, что я суфи, свободомыслящий, ибо я сижу здесь, слушая немыслимое богохульство», — сказал себе Махбуб. «Я помню твой рассказ». «Так значит, он этим путем попадет в Джанатулади, сады Эдема? Но каким образом? Убьешь ты его или утопишь в той чудесной реке, из которой тебя вытащил Бабу?» «Меня не вытаскивали ни из какой реки», — простодушно сказал лама. «Ты забыл, что произошло. Я нашел реку через знание». «О да, верно», — пробормотал Махбуб, колеблясь между веселым смехом и сильным негодованием. «Я забыл, как все это произошло. Ты сознательно нашел ее». «И подумать, что я мог бы отнять жизнь, — это не грех, а просто безумие.